Каждый объект обладает широким вибрационным диапазоном. Когда мы говорим нашим физическим друзьям «вы получаете то, о чем думаете», они порой теряются и не понимают нас, поскольку искренне верят, что как раз думают о больших деньгах, здоровом теле, любви или удачной работе. Многие наверняка захотят возразить нам примерно следующим образом. Мы только и думаем о том, чтобы получить больше денег, так почему же, если все сказанное выше правда, деньги не текут к нам в карман рекой? На это можно ответить, что вопрос денег, как и любой другой, имеет широкий вибрационный диапазон. Он может простираться от непрекращающегося изобилия во всем до полного отсутствия материального достатка и чувства полной безнадежности. Итак, фокусируясь на вопросе финансового благополучия, вы только начинаете процесс работы с вибрационной энергией, предназначенной для привлечения в жизнь денег. Направить свои мысли на денежный вопрос – отличный шаг для начала, но при этом необходимо помнить, что диапазон вибрационных возможностей очень широк. Вам необходимо определить, на каком его участке вы находитесь, к чему склоняетесь. Возможно, ваши мысли более соответствуют изобилию и материальному достатку, но не исключено, что вы погрузились в безнадежность и отчаяние. Проще всего вам будет ответить на этот вопрос, если вы прислушаетесь к своим эмоциям, поскольку именно с их помощью можно понять вибрационное содержание собственных мыслей. То, что вы чувствуете и как себя чувствуете при той или иной мысли, вот что имеет большое значение.